К Захарову я присоединился в Туле. Василевский через Соколовского по телефону предупредил Георгия Федоровича, что с ним поедет представитель Ставки, и все. Ни звания, ни должности моей Захаров не знал, отнесся настороженно. Кто и зачем этот пожилой гражданин? Чего ждать от него? Меня такое его отношение не беспокоило, даже наоборот. По особенностям службы чуждался я расспросов, да и по характеру замкнут. Не от рождения жизнь приучила. Порадовался тому, что Захаров занял место на переднем сиденье вездехода, может, даже демонстративно, спиной ко мне, рядом со своим шофером-адъютантом Зайцевым. Мне просторнее было в тулупе на заднем сиденье, можно было расслабиться, отдохнуть. Да и вообще не люблю я разговоры городить, когда можно наблюдать, воспринимать, замечать изменения. Случалось, вернешься из поездки с говоруном, проболтавшим всю дорогу, спросишь о впечатлениях, а ему и припомнить, и проанализировать нечего. Все время на анекдоты извел. Путь наш проходил не по магистральным шоссе, а по проселкам, которые только и связывали с тылом далеко ушедшую за Оку группу Белова. До Крапивны дорога была хорошо расчищена, прикрыта зенитчиками, здесь царил полный порядок. Работали снегопахи, громоздкие треугольные сооружения из окованных железом бревен и досок, влекомые тракторами, и на 30-километровом участке от Крапивны до Адоева. Но там местность сложнее, не равнина, а типичный рельеф среднерусской возвышенности. Два или три оврага ближе к Адоеву настолько глубоки, а склоны их настолько круты, что они представляли собой настоящую зимнюю ловушку для техники. И не объедешь. Слева покрытые сугробами перелески и поля с редкими деревеньками, верст на 30 до железнодорожной станции Арсеньево. Справа обрывистые берега замерзшей Упы, недоступные технике крутояры, а за ними, за речкой, темные леса знаменитой Тульской засеки. Молчаливыми свидетелями трагедии, разыгравшихся в этих ловушках, были сотни разбитых, взорванных, сброшенных с дороги немецких автомашин возле оврагов и над ней их, заметенные снегом танки. Оставленные орудия их не смогли втащить на обледеневшие склоны ни конные упряжки, ни тягачи. Немало было и наших застрявших грузовиков, наших танков. Возле них у костров грелись водители, танковые экипажи, опасливо поглядывая на небо. Немецкие летчики знали, что на этих участках дороги всегда найдется добыча, легкая и беззащитная. В последнем возле Адоева овраге у деревни с характерным двойным названием Ломи Полозова на Выполос, не выдержав крутого подъема, безнадежно застрял крытый грузовик с охраной, сопровождавший Захарова. Генерал обматерил начальника охраны, обругал шофера, назвав его вредителем и пообещав отправить под суд. Но криком ничего не исправишь. Дальше поехали одни. За Окой, за Лихвином, в условленном месте, в деревне, нас встретил начальник разведки 1-го гвардейского кавкорпуса майор Кононенко, коренастый, усатый, с карими умно-веселыми глазами, в лихо заломленной кубанке с малиновым верхом. Сказал, что у него две упряжки с легкими санками и верховые лошади. Дорога, конечно, расчищается по мере возможности, но если снегопад, метель... Сколько на санях, перебил Захаров. За 2 дня доберемся. К чертям собачьим. Садись в вездеход, а сани пусть сзади на всякий случай. Слушаюсь, козырнул Кононенко. Да ведь как бы верхом не пришлось. Поговори еще, разболтались тут, побагровел Захаров, недовольно покосившись на меня. Вероятно, присутствие мое сковывало его. Бывалый разведчик Кононенко, о котором мы уже упоминали, был несколько обескуражен поведением генерала и, как я понял, внутренне взъерошился, насторожился. На вид-то он этакий простоватый, неунывающий казачина, бойкий заводила, надежный исполнитель, да еще по внешности своей, умелый кавалер, неотразимый покоритель женских сердец. Но я-то знал, что в активе Кононенко должность советника по разведке командира республиканской дивизии в Испании, опыт общения с иностранцами, полнейшее доверие замечательного полководца Павла Алексеевича Белова. Они вместе пройдут всю войну и сохранят дружбу до самой смерти Белова. А насчет покорения женских сердец Александр Константинович был редкий однолюб. Как встретился в 30-х годах со своей Лидией Петровной, так даже ни в мыслях, ни в желаниях не было у него другой женщины до последнего вздоха. Как я понял, поведение неуравновешенного генерала произвело на Кононенко самое неблагоприятное впечатление. Но замком фронта большой начальник, каждое его указание – закон, одна его фраза могла решить судьбу какого-то майора. Так что обстановка в тесном пространстве вездехода, ползущего по обледеневшей дороге среди сугробов, меж пустынных полей, создалась довольно своеобразная. Взаимное недоверие, ожидание неприятностей. Напряженность ощущалась в позе Захарова, в обиженно-хмуром выражении его лица, профиль которого видел я. Потом, спустя время, мне стало известно странное и даже страшное свойство Захарова. Источать напряженность своим постоянным недовольством, недоверием, воистину страшная особенность, создавать вокруг себя нервическую, чреватую конфликтами ситуацию. Присмотритесь, такие люди есть и вокруг вас. Особенно опасны они на высоких постах. Время от времени Захаров начинал вдруг странно сопеть, глубоко дыша, по нарастающей, все чаще и громче. Сперва я подумал, простудился человек, надо бы подлечить. Однако вскоре понял, что причиной сопения является не простуда, а недовольство, раздражение. Основания для этого имелись. Кроме всего прочего, досаждали санные обозы. Ну, если пяток десяток саней на узкой дороге, то можно их остановить, обогнать. А если полсотни, да еще не военных, а так называемых с прошлой войны обывательских саней, управляемых бабами, стариками, подростками. Со снарядами, с патронами, с сеном для сабельных эскадронов. За ними надо было тащиться до очередной деревни. Кое в заокских лесах попадались нечасто. Застревали мы в сугробах, вытаскивая вездеход. Есть было нечего, продукты остались в грузовике охраны. Я давно привык в трудных ситуациях смирять свое нетерпение, молитвенно повторяя слова Лермонтова. «Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. Я снисхождения не прошу и молча зло переношу». Захаров же, как представитель новоявленной аристократии из низов, стихи Лермонтова или не читал, или не воспринимал их близко к сердцу. Он то и дело начинал вскипать. Лицо и толстая шея его багровела, дыхание становилось хриплым, клокочущим. Я понимал, он рано или поздно взорвется, и наверняка детонатором послужит какой-либо пустяк. Все больше его раздражение вызывал майор Кононенко. Захаров ворчал. «Встретил? Дорогу показываешь? Без тебя не нашли бы? Ты бы лучше порядок навел. К стенке ставят за такие дороги». Разведчик помалкивал, пожимая плечами. Это еще больше раздражало зама комфронта. И вдруг раздался крик такой громкий и яростный, что я даже вздрогнул. «Стой, Зайцев! Останови!» Шофер резко затормозил. Захаров выскочил из машины, так хлобыснув дверцей, что она едва не отлетела. Кононенко и шофер Зайцев, прихвативший автомат, бросились за генералом. Я пошел следом. Впереди недостроенный мост через речушку. Сани переправлялись по льду, по временному настилу. Туда же вела и автомобильная колея. Поодаль на опушке толпились бойцы с котелками возле походной кухни. «Командира ко мне!» — прохрипел генерал. Его пальцы рвали ворот гимнастерки, врезавшейся в шею. «Не задохнулся бы!» Подбежал командир саперов, худой высокий капитан в длинной шинели, в больших растоптанных валенках. Видно, что из гражданских. Неумело поднес руку к шапке, хотел доложить. «Ты что тут делаешь?» — ткнул его пальцем в грудь генерал. «Мост строим». «Ты строишь? Они?» — показал Захаров на солдат у костра. «Врешь, саботажник». «Простите, у нас перерыв на обед. Кухня быстро остывает на холоде», — пояснил капитан с удивлением, глядя на генерала. «Люди покушают, отдохнут и продолжат работу». «Покушают. Ресторан развел на войне. Пробки создаешь?» «Пробки нет. Два грузовика и танк стоят без горючего». «Ты с кем споришь? Ты видишь, с кем споришь? Бойцов распустил. На врага работаешь, гад?» Капитан заморгал, открыл было рот, но Захаров оглушил его криком. «Зайцев, расстрелять саботажника! Зайцев, где ты? Здесь! Прикончи у всех на виду, чтобы знали, никакой пощады мерзавцам! Слушаюсь!» Зайцев подтолкнул прикладом одеревеневшего капитана, а Захаров быстро пошел, почти побежал к машине. Там расслабленно упал на мягкое сиденье, тяжело дыша, будто загнанная лошадь.